Едва раздался тот идиотский звонок, Катя, ожидая вести от следователя, опередила Башмакова, с утра маявшегося нехорошим предчувствием, и схватила трубку. Потом она долго слушала, блуждая взглядом по кухне. Затем ее глаза нацелились на мужа и начали нехорошо темнеть. «Спасибо. Я учту вашу информацию». Холодно оборвала она чью-то неслышимую скороговорку и повесила трубку. «Что случилось?» «Ты не догадываешься?» «Нет». «Дашка в школе набедокурила?» «Нет. Не Дашка набедокурила, а ты, любимый, наблядокурил». «Ну ты...» Только и вымолвил Башмаков, почти никогда не слышавший от жены неприличных выражений, разве что когда она рассказывала анекдот, и то старалась заменить нехорошее слово каким-нибудь «та-та-та». «А в чем наконец, дело?» «Дело, наконец, вот в чем. Звонила какая-то ненормальная и сообщила, что ты любишь другую женщину, то есть ее, и что я не имею права препятствовать вашему счастью, что я близнец, а телец, то есть ты, может быть счастлив исключительно с девой, то есть с ней». «Бред какой-то!» Совершенно искренне возмутился Башмаков. «Послушай, тунеядыч, если это так, я тебя не держу и на коленях, как в прошлый раз, стоять не буду. Я ведь тоже понимаю, что любовь – это главное в жизни парнокопытных». «Действительно ненормальная». «Кто же это мог быть?» «А, ну конечно!» Он звонко хлопнул себя по лбу. «Я тут одну недавно уволил, и она просто мстит». «Ты уволил Нину Андреевну?» усмехнулась Катя. «Нет». «Уволь, пожалуйста. Или я уволю тебя, любимый». На следующий день Нина Андреевна встретила его взглядом юной партизанки, без приказа взорвавшей накануне фашистский штаб. Он отвернулся, а в обеденный перерыв затащил любовницу в беседку возле доски почета. От ярости у него из ноздрей били струи пара. «Зачем ты это сделала? Я же просил, я же сказал, я сам!» «Сам ты не можешь. Я хочу тебе помочь. Я буду бороться за тебя и за нашу любовь». «Не надо за меня бороться, не надо!» «Надо. Даже Омка, ребенок, сказал мне...» «Да отстань ты от меня со своей любовью и со своим Омкой!» Заорал он так, что сотрудники, проходившие мимо беседки, опасливо оглянулись. Нина Андреевна посмотрела на него с ужасом. «Ты понимаешь, что ты сейчас сказал?» «Извини». «Нет, не извиню». Она зарыдала, почти так же, как рыдала в его объятиях, и, наверное, сама, почувствовав это неуместное сходство, закрыла лицо руками и убежала. Катя в этот вечер сначала внимательно наблюдала подавленную задумчивость Башмакова, потом, во время ужина, завела с Дашкой разговор о недопустимости измены в дружбе между мальчиками и девочками, а затем, уже перед сном, накладывая на лицо ночной крем, деловито спросила: «Неужели ты уволил свою деву?» «Уволил». «Я могу спать спокойно?» «И не спать тоже». «Между прочим, я отобрала сегодня у Комольцевой гороскоп. На уроке мерзавка читала. Я позвонила маме. Оказывается, она родила меня ночью, в 4 часа, то есть уже 22-го. Значит, на самом деле я рак. А раки со всеми могут ужиться. Акушерка сказала маме, что 22-й нехороший день. Война началась. И меня записали 21-м. Понятно тебе? Можно поцеловать твою нежную клешню? Не прикасайся ко мне». Больше он у Нины Андреевны не ужинал. На работе они продолжали поддерживать ровные и настолько вежливые отношения, что в отделе сразу обо всем догадались. Лишь иногда бывшие любовники встречались взглядами, и в перекрестье, словно голограмма, возникали два сплетенных страстью нагих тела, но взгляды разбегались, и мираж исчезал. В свой кабинет Башмаков теперь Чернецкую не вызывал. Но однажды она вошла сама и без слов ударила его наотмашь по лицу. На следующий день он нашел в папке для приказов записку. «Прости. Я тебя люблю и буду ждать, сколько понадобится. Н». И два восклицательных знака. Башмаков приписал третий знак восклицания и разорвал записку.